46. Лика. Выхожу на остановке в центре города. Сегодня у Артёма нет тренировки, и мы решили просто встретиться после учебы и прогуляться. Только странно, почему он сказал, что не успеет заехать за мной в универ. Я же еще на курсах с Варей побывала. Пока поболтали, пока разошлись. Но Артём во время разговора будто бы спешил куда-то, и слышались голоса его друзей из команды. Ладно, что тут думать и гадать. Встретимся, тогда пусть все расскажет. Вторая странность. На место встречи возле фонтана я прихожу первая, и поблизости даже намека нет на Долинского. Ну, я не напрягаюсь раньше времени, могу и подождать. Останавливаюсь, любуюсь фигурными струйками воды, игриво сверкающими под лучами солнца. Спустя неделю после последних ужасных событий из-за Каролины я многое для себя смогла пересмотреть. Хотя бы то, что стало уверенней, решительней и всем сердцем поверила в нас. Покажи мне такое видео в начале отношений с Артёмом. Скорее всего, могла поверить подлой однокурснице. Ведь я тогда и в себя недостаточно верила. Считала, что никак не гожусь для него в качестве девушки. Боялась своих чувств, боялась открыться и лишиться возможности видеться с ним хотя бы как с другом. Ну вот, столько страхов, а теперь все позади. И даже мои переживания, что в универе я теперь на волоске, что однокурсники от меня отвернутся, а учеба превратится в кошмар, даже это иначе сбывается, минуя мои опасения. Однокурсники со мной, наоборот, теперь общаются намного больше. Декан, узнав, что мой парень Артём Долинский, потребовал компенсацию стресса в виде билетов на футбол. Будем с ним вместе болеть за Артёма. Самое непредсказуемое вышло с Каролиной. Слышала от главных сплетниц нашего курса, что она переводится в другой универ, причем за границу. Само собой, не признается в причине. Ну как же? Каролина признается в своем грандиозном позоре и подрыве безупречной репутации. Получилось в ее стиле. Обозвала наше учебное заведение местом для тупых и ограниченных студентов, а сама она, умная леди, достойна лучшего. Мы с Варей счастливы, несмотря ни на что. Пусть мелит, что хочет, лишь бы свалила подальше. Несколько экзаменов еще с ней пережить, и пока-пока, Каролина. Лети себе и никогда не возвращайся. Фух, наконец-то я к тебе добрался. Прости, что задержался. Не сильно опоздал. Это тебе, любимая. Артём ко мне подбежал, засыпая вопросами и вручая красивый букет бело-красных роз. Он еще продолжает болтать, целует меня, обнимает, а я реагирую на него ошарашенно и даже с испугом. Вот и слова от растерянности не сразу нашла. «Ты где уже подрался? Артём, что случилось?» С утра расставались. Когда он меня подвозил, мой красавчик выглядел опрятно. В стильной, чистой одежде. Помню его руки, лицо с легкой щетиной. Сейчас же... У него костяшки пальцев сбиты, на куртке оторван воротник, а на плече вообще следы крови. И это на его пережившем травму плече. Сразу предупреждаю, кровь не моя, а врагов. Из потерь только куртка. Но я так спешил к тебе, что забыл ее снять. Полностью не выдыхаю, тоже мне успокоил. Каких еще врагов? Артём, ты опять за свое? «И за свое, и за команду!» — звучит от него с гордостью. «Ну, не злись, Анжелика. Счеты с психами нужно было закрыть. Мы давно планировали набить их оборзевшие морды. Так удачно совпало, что именно сегодня получилось выловить их всех. Я, конечно, напал конкретно на тех, кто лишил меня на месяц возможности оставаться полноценным игроком. А друзья всем остальным накостыляли. Когда психи не на поле и не действуют из-под тишка, такими слабаками оказались. Все понимаю, но давай в будущем обойдемся без драк. И это я предлагаю. та, что недавно набросилась на однокурсницу с желанием стерву вообще растерзать. «Какие драки? Ты что? Больше? Ни-ни? Я же у тебя миролюбивый парень». Вот уже и подлизывается, обнимая крепче. «Но если вдруг кто сунется к нам, то прости меня, любимая, заранее». «Ох, Артём! Что еще тут сказать? Мой парень не из тех, кто в принципе сдается. Прижимаю к себе цветы, поднимаюсь на носочки, и наши губы встречаются, соприкасаясь в нежном, трогательном и до мурашек волнующем поцелуе. Когда мы вместе, я словно отрываюсь от земли и парю. Любые невзгоды не кажутся больше ужасными. Прикрываю глаза и наслаждаюсь чувственным мгновением. В животе порхают бабочки, и вообще так хорошо, так приятно, и прерываться не хочется. «Возьмите рекламу от обувного магазина. Ну что, вам жалко, что ли? Держите, кому говорю. Эй, куда вы идете? Остановитесь!» Мы одновременно с Артёмом отрываемся друг от друга, обмениваясь удивленными взглядами. Значит, не только мне голос показался знакомым. Поворачиваюсь. Ух, ничего же себе! Кто бы мог подумать? Лилька с большим рюкзаком держит в руках рекламные листовки и пытается всунуть прохожим. Предлагает она рекламу навязчиво, в своей нахальной манере, и ее даже двое прохожих послали при нас. «Нам давай! Только предложи культурно, как учили!» Со смехом ее дергает Артём. «Вам смешно, а я вообще план сделать не могу. Ноги болят, руки болят, а эти...» Лилька машет на прохожих. «Быстро от меня сбегают!» «Попробуй улыбаться и дружелюбнее давать. Тебе, Лиль, в этом деле грубость точно не поможет. Выучи вежливые слова, люди ими пользуются. Глядишь, и получишь премию лучшего работника дня». Лилька фыркает на мои советы и уносится дальше работать. Необычное зрелище. Учитывая, что она теперь на моем месте, даже мой рюкзак ей выдали за плечами тягать. Кто бы мог подумать, что нас жизнь поменяет местами? Точно не прошлое я. Зато настоящее я верит уже в любые чудеса и в то, что даже отвратительные перемены могут случаться к лучшему. Глядя на удаляющуюся Лильку с листовками, поняла, что больше не злюсь на нее. Пусть и ее изменения приведут к чему-то хорошему, хотя, знаю Лильку с ее жадиной мамашей, скорее всего, они наломают еще много дров. После фонтана мы отправились с Артёмом подальше от центральной площади. Зрелище с работающей Лилькой, по сути, приятное, но быстро начинает раздражать. В кафе Артём первый заводит разговор о моем предстоящем дне рождения. Ну, я как-то и забыла о празднике. Да чего о нем думать-то? В прошлые годы папа звонил и поздравлял из гастролей. Обычно совпадало, что его на мой день рождения рядом нет. Все приготовления делала крестная фея. Я приезжала к Долинским и там ела праздничный торт. В этом году мой привычный тихий праздник грозит превратиться в грандиозный. Я этого не хочу, но Артём завелся и попробую его остановить. Настроился парень во всем меня радовать. «Анжелика, у тебя есть пожелания по поводу подарка? Скажу честно, я голову сломал. Хочу для тебя всего и самого лучшего. Но вдруг ты о чем-то мечтала давно? Только так, не стесняйся. Ты же все для меня, моя девочка». Задумываюсь, медленно поедая мороженое под пронизывающим взглядом Артёма. Он не ест, застыл в ожидании. Нет. Ничего нет такого, о чем я могла больше мечтать, чем уже получила. Честно признаюсь, говоря о самом-самом важном. Ладно. Тогда чего не хватает для полного счастья? Вот уже пристал. Я хихикаю, наблюдая за ним, таким озадаченным. «Артём, а ты сам посуди. Сбылись мои желания. У меня есть любимый парень. Избавились от всех врагов. Пальцы загибаю, задумавшись. Если что и хотелось бы, то только для нас. И чтобы мы вместе с тобой это сделали. Наверное, сильно издалека, но я намекаю на совместное путешествие. Фантазия моя разгулялась. Как будет круто после закрытия наших сессий в универе поехать вместе на море. Можно и не на море, а снять домик в лесу, ну хотя бы просто отправиться куда-то за пределы нашего города. Даже не столько важно куда, как то, что с ним вдвоем в нашу первую настоящую романтическую поездку. У Артёма загораются глаза особым блеском. В такие моменты он склонен к быстрым решениям. «Я уже знаю, что тебе подарю». Довольно улыбается, беря меня за руку. «Для нас?» «Разумеется. Твои желания с моими совпадают». «Значит ли то, что он догадался? Получается так? А если нет?» «Если Артём понял намек по-другому. Но как еще можно понять? Уточнять больше не буду. И так говорить о подарке стеснялась. Лучше узнаю на празднике, насколько Артём угадал».